Глава 12. Равновесие. Выстрел должен быть для вас неожиданностью. Не надо его предугадывать. Ярослава и Коршун стояли напротив мишени. Девушка держала в руках револьвер. Модель ей не нравилась. Массивная рукоятка совершенно не подходила для женской руки. Баланс требовал постоянного напряжения мускулов для удержания линии прицела, а значительный подброс ствола на отдаче попросту пугал. Однако на экзамене полагалось использовать именно это оружие, и нужно было найти способ с ним подружиться. Утром Ярослава попросила Коршуна о тренировке, и тот согласился. Охранник имел теперь за спиной особый отдел, и, кроме того, ему самому нужна была практика. Они пошли в шапочный. Смотритель, вновь увидев их вместе, беспрестанно кланялся и как бы старался загладить перед девушкой прошлую вину, толком не понимая, в чем она заключается, и вообще перестав что-либо понимать. Коршун допускал с правой руки отрывы. Чувство оружия еще не вполне вернулось к нему. Отрыв. В стрелковом спорте попадание в мишень на значительном удалении от средней точки, как правило, следствие ошибки стрелка. Уколы, которые он ставил каждое утро, снимали боль, но вместе с ней и чувствительность. С левой руки все пули ложились кучно. Охранник стрелял в те моменты, когда его ученица отдыхала. Он использовал личное оружие. Выпускал по барабану из каждого гольтикова. Сразу перезаряжал, снимал мишень, иногда отмечая на ней что-то красным карандашом. Заменял лист и снова возвращался к обучению. Ярослава вскоре поняла, что про свою стрельбу Коршун говорить не хочет, и не расспрашивала. Хотя девушке было интересно все, его отметки, мысли и так далее. Они снова начали упражнение 1-2-3, которое девушке предстояло пройти на испытании. Заряжание одного патрона, изготовка, выстрел. Два патрона, три. Оценивалась не только точность, но и безошибочное исполнение стрелком правил обращения с оружием. Охранник стоял рядом, вплотную к ней, внимательно следя за движениями. Девушка никак не могла сосредоточиться на упражнении. Мысли ее были заняты тем, насколько большим препятствием является разница лет между ней и Коршуном. Она нашла в книгах и в междусети примеры в свою поддержку, но несколько острых комментариев на сей счет и общая недоброжелательность по отношению к приведенным примерам очень тревожили ее. Кроме того, Илья был с ней холоден. Вежлив, заботлив, но никогда не позволяет себе эмоций. Он как скала. Он красив, в нем уверенность, и все время он будто бы далеко. «Ярослава Владимировна, я понимаю, чего вы хотите. Так не получится». Девушка вздрогнула и посмотрела на Илью. Лицо ее залилось румянцем. «Он знает все, что я думаю, что чувствую, что хочу сказать», — подумала она, глядя в его темные глаза. «Но почему? Почему он отвергает это?» И вокруг этой мысли закружился хоровод причин, по которым он должен отвергать. «Да, это неизбежно», — наконец сказала она себе, опуская глаза, и в это мгновение Коршун взял своей рукой ее левое запястье. «Вы переставляете руку к локтю. Вам это кажется удобнее и легче. Однако так ничего не получится». Ярослава, будто потеряв дар речи, посмотрела на него широко открытыми глазами. Все переменилось за секунду. Она ошиблась и была счастлива. «Попробуем держать, как я показывал. Левая под правым кулаком. Вы понимаете? Надо сосредоточиться». Она кивнула, поправила стойку, затем наклонилась за револьвером, но охранник остановил ее. «Пульс высокий. Подождем, успокоимся». Она снова кивнула. Сердце ее невозможно было успокоить сейчас ничем. Последние слова затронули особые невидимые струнки, какие есть в сердце каждой девушки и о которых она до поры до времени не подозревает. Он прикоснулся к ее руке и во время этого долгого прикосновения ощутил биение ее сердца, чистоту и силу этого биения. Жажда делает простую воду по-особому текучей, освежающей, пьянящей. Так и чувства Ярославы, схватив теплые еще впечатления от произошедшего, делали из обычного необыкновенное, и не было силы, способной им помешать. На обратном пути мимо них на большой скорости проехал серый мобиль с подковой свободных извозчиков на дверях. Свободные извозчики. Объединение извозчиков, использующих новую систему подбора клиентов и адресации вызовов, пытающуюся предугадать будущий маршрут. Замешано в нескольких скандалах, связанных с незаконным сбором и продажей сведений о клиентах. Коршун, определив возможную опасность по слуху, за несколько секунд до того, как машина поравнялась с ними, увел девушку в сторону, к домам, и встал на возможной линии огня. Однако никаких осложнений не последовало. Мобиль скрылся за поворотом. Охранник взглянул на часы. В усадьбе все было спокойно. Он все еще придерживал Ярославу за руку. Она вопросительно смотрела на него. «Предосторожность», — объяснил Коршун, убирая руку и поправляя манжет. «Скажите, нам действительно что-то угрожает?» — спросила девушка, когда они зашагали к Якиманке. Коршун шел быстрее, чем ей было удобно. Он отметил этот момент как печальный, но неизбежный. Желательно было поспешить. «Нам что-то угрожает», — ответил он, фиксируя взглядом прохожих, углы, тени. «Мне неизвестно в полной мере природа опасности». Он снова был холоден, снова занят своей работой. Девушка шла рядом с ним торопливым шагом, дыхание ее сбилось, и мысли сбились. Но одно Ярослава понимала ясно. Он ей интересен. Не в том малом и абстрактном смысле, которым руководствуется порой влюбленный человек, а в более широком, конкретном смысле. Ей хотелось открывать его для себя так, как это происходит, когда увлекаешься в молодые годы какой-нибудь исторической личностью и жадно читаешь книги, этому человеку посвященные, или ждешь новых глав романа, в которых снова должен появиться полюбившийся герой. Конкретность этого интереса заключалась в том, что Ярославе хотелось узнать, или еще лучше отгадать, ответы на некоторые конкретные вопросы. Случалось ли ему любить, убивать, рисковать жизнью? Наверняка да. Это закрытость. Разве она не от несчастной любви? Верит ли он в идеальную любовь? Может ли девушка быть охранником? Какие книги он читал в ее возрасте? Есть ли у него сестры или братья? И так далее, и так далее. Еще она хотела спросить про часы. Обостренное чувствами внимания к деталям давало ей причины думать, что они играют большую роль. Ярослава была почти уверена, что часы — это необычное, мощное, секретное оружие охранников. Уже поднимаясь по ступеням и входя в дом, она вдруг подумала: «Я хочу, пусть это и грешно, чтобы случилось что-то опасное, чтобы я увидела Илью в действии». В гостиной они повстречались с Ольгой. И Ярослава, проходя мимо сестры, занятой экраном машинки, ощутила неизвестное ей доселе чувство. Чувство превосходства. «Моя любовь». Девушка впервые прямо назвала свой интерес любовью сейчас, в это мгновение, проходя мимо Ольги. «Моя любовь сложнее?